Маршал Кинг на берегу. Перни с хохотом и гиканьем бежал через лес, пока не выбился из сил. Тогда он бросился плашмя на голубой мох и издал радостный вопль, наслаждаясь ощущением полной свободы. Этот день принадлежит ему, и он, наконец, увидит океан. Отдышавшись, Перни оглянулся. Никаких признаков деревни, он оставил ее далеко позади. Он вырвался из-под надзора братьев и родителей, и теперь ничто не помешает ему добраться до океана. А сейчас настал момент остановить время. «Замрите!» — крикнул он струе ручья и его оранжевым водоворотом. Он украдкой бросил взгляд по сторонам, притворившись, будто боится, как бы его не опередили. «Не с места!» — приказал он тонкокрылым пчелам, что велись над пышной листвой. «Остановитесь!» — во весь голос скомандовал он летевшим низко над землей плотным фиолетовым облакам, в которых всегда тонули верхушки деревьев, а это наводило на мысль, что на самом деле деревья, вероятно, куда выше, чем кажутся. Перни быстро огляделся. Все произошло так, как и следовало ожидать. Мутно-оранжевый поток ручья застыл, крошечные водовороты превратились в неподвижные воронки, неподалеку от него, у цветка пака, замерла в воздухе пчела, с только что опустившимися после взмаха крылышками, а над ним навис, сотканный из клубящихся завитков, сияющими между ними просветами, тяжелый свод фиолетовых облаков, остановивших свой бег. И вот теперь, когда все вокруг превратилось в живую картину, Перни во весь дух помчался к океану. «Хоть бы дни были подлинней, — подумал он, — так много нужно посмотреть, а времени в обрез. Ему казалось, что из всех, кого он знал, лишь он один не видел чудес побережья. Рассказы его братьев и их друзей не давали ему покоя с тех пор, как он себя помнил. Столько раз он слышал эти захватывающее повествование, что сейчас, когда он еще бежал по лесу, ему с такой ясностью представилась эта волшебная страна, точно он уже в ней находился. Там он увидит небольшой холм из окаменелых бревен, на котором можно славно порезвиться, сам океан с волнами выше, чем дом, забавных трехногих трипонов, непрерывно жующих водоросли и множество других удивительных существ, которых можно встретить только на берегу океана. Он так уверенно скачками несся вперед, словно ему принадлежал весь мир. А разве не так, подумал он, разве сегодня ему не исполнилось 5 лет? Перни с жалостью вспомнил о 4-летних и даже о тех, кому только 4,5 года, потому что они совсем еще малыши и никогда не осмелятся потихоньку улизнуть из дома и в одиночку отправиться к океану. Но когда тебе уже полных 5 лет... «А вас, мисс Пчелка, я освобожу. Увидите, на деле это докажу». Если на пути ему попадалось какое-нибудь неподвижно повисшее в воздухе насекомое из тех, что собирают цветочную пыльцу, он старался не задеть его или еще чем-то помешать ему довести до конца прерванное остановкой времени действие. Перни знал, что как только он вновь приведет время в движение, все сущее тут же возобновит свою деятельность именно с того мгновения, когда она была приостановлена. Почуяв в воздухе пронзительную свежесть, он понял, что уже близок океан, и пульс его забился чаще от предвкушения скорой с ним встречи. Чтобы не испортить день, который, судя по всему, обещал столько удовольствий, Перни предпочел не вспоминать о тех, кто строго-настрого запретил останавливать время для облегчения путешествий на большие расстояния. Он предпочел не вспоминать о том, какое великое множество раз ему объясняли, что на час остановки времени уходит больше энергии, чем на бег без отдыха в течение недели. Он предпочел не вспоминать общеизвестную истину, что дети, которые останавливают время в отсутствии взрослых, могут не успеть пожалеть о своем поступке. Запрятав эти мысли подальше, он представил в своем воображении, какие восторженные похвалы услышит от родных и друзей, когда те узнают о его смелом путешествии. Путешествие было длинным, А время все еще не двигалось. Перни приостановился, чтобы сорвать несколько плодов с деревьев, росших вдоль тропинки. В этот благословенный день он съест их на завтрак. С плодами под мышкой он пробежал еще несколько шагов и вдруг остановился, как вкопанный. Он стоял на вершине скалистого бугра, а перед ним простирался могучий океан. Перни был настолько подавлен величием открывшейся перед ним картины, что вместо радостного «Ура!» из его горла вырвался лишь слабый писк. Океан был готов к действию, его застывшие волны ждали команды Перни, чтобы возобновить свое извечное наступление на сушу. Подошло время прилива, вдоль береговой полосы замерли волны прибоя. Одни уже разбившиеся взметнулись к небу неподвижными столбами белых брызг, другие, свернувшись в гладкие оранжевые завитки, еще только собирались обрушиться на берег. И со всех сторон, куда бы он ни бросил взгляд, его окружали новые друзья. Над ним висела в воздухе стайка спор, застигнутых остановкой времени в тот момент, когда они плавно, по касательной, опускались на берег. Перни наслушался рассказов об этих веселых ручных существах. Сегодня, пока его братья в школе, играть с ними будет он один. Чуть подальше, на берегу, двое каких-то двуногих животных, направляясь в его сторону, широко шагнули, да так на ходу, не застыли, не успев приземлиться. Позади этих двух, на некотором от них расстоянии, неподвижно стояло еще восемь таких же существ, в смешных позах, точно в тот миг, когда остановилось время, они оживленно жестикулировали. А там, где океан уже, иссякая тонким слоем воды, едва прикрывал песок, стояли уморительные трипоны, те самые трехногие забавники, которые прославились тем, что без передышки жевали водоросли.